270. Человек, спасенный, обычно не хочет узнать Спасителя. Получивший огонь стремится убежать и не думает, что тьма поглотит его. 271. Огонь не под водою зажигается. Подвиг не в благополучии теплицы создается. Среди человеческих тягостей спросим себя, не подвиг ли уже. Среди утеснений спросим, не к вратам ли подвига тесните нас. Среди взрывов спросим, разве в нас самих не было достаточно силы, чтобы возвыситься. Так осмотрим каждое явление, не ведет ли оно к подвигу. Так будем следить за всем подвигающим. Кто же может предугадать, какой именно обратный удар двинет новые обстоятельства? Но без удара вещество не придет в движение. Называют очагом подвига эти удары по веществу. Только понявшие субстанцию творящую усвоят, что сказанное не есть просто ободрение, но только упоминание закона. Можно делать из закона несчастье, но правильно усмотреть пользу от основ бытия. 272. Каждое воспринимание есть уже принятие огня. Напряжение энергии есть уже перенос индифферентной стихии в явление активных вибраций. Истинное восприятие постоянно позитивно, ибо огненная энергия действует при нем непосредственно. Каждое искривление и рушение незаконно возбуждает так называемый черный огонь. Он своеобразно соответствует венозной крови. Венозное кровопускание имело свое основание. Черный огонь мог быть им разряжаем. По счастью, светлый огонь не вызывает таких грубых воздействий. Чем естественнее, тем благодетельнее огонь выжигается. Отсюда заключение, что огонь любви самый совершенный. Вы хотите оберечь иерарха и делаете это не из страха, не из выгоды, но из любви. Страх и корысть на месте любви будут черным огнем. То же будет и при прочих недостойных замещениях. Всякий огонь магнетичен, потому нужно так избегать магнетизма черного огня. Он не перерабатывает частицы эманаций плотных, наоборот, и тем загромождает пространство. Особенно это может быть вредно при кровном родстве, когда плотные, не сгоревшие частицы так легко притягиваются и могут отягощать и без того слабые органы. Так непрактично зажигать черный огонь. 273. Взаимодействие людей есть настоящая наука об обществе. Отношения между людьми, изучаемые социологией, не выражают взаимодействия. Не занимаются социологи явлениями духовных воздействий. Они предоставляют это психологии. Но эта наука при всей поверхностности обычно занимается отдельными личностями. Между тем нужно изучать явления общественности, ибо духовное воздействие необычно мощно, и касание его с космическими процессами приведет к решению многих проблем. Нужно прилежно сопоставлять толпы и уметь сравнивать их действия с резонатором природы. Нельзя обойти эти сильные факторы. Недостаточно знать, что производит залп пушек, это слишком примитивно. Но гораздо важнее знать воздействие взгляда толпы или ее крика. Можно убедиться, что эти волны катятся до очень дальних берегов по всем огненным течениям. Так можно находить разгадку многим неожиданным происшествиям, но для этого нужно наблюдать. 274. Кто поверит, что чаша йога может посылать токи спасительные для многого и близкого, и дальнего? Очень болезненны эти излучения, как иглы из сущности. Чаша не может устоять, чтобы не посылать накопления на благо ближних. Немудро думать, что эти посылки благодати безболезненны, когда действуют оба естества, и плотное, и тонкое, не может не быть нагнетения. Но дух готов превозмочь эти напряжения. Нужно понять, что такие посылки усиливают огненный мир. Сотрудничество с такими степенями огня нелегко.